Ничего. Здесь оказывается, так сказать, все выстиранное. Он засунул руку глубже и вдруг выхватил, выбросил на пол все Лизино белье. Заглянул в сундучок, поднял со дна его три тоненькие книжки и, потрясая ими, перед ошеломленным Манбергом удовлетворенно проговорил. «Вот, вот вам, вы говорите, в вашем доме, вот в вашем доме, это ваша так называемая тихоня. Пожалуйста, смотрите, любуйтесь. Что вы теперь мне скажете?» Глава 21. В воскресный день навестить бабку Аксенчиху зашли Мезенцевы. Невзирая на томящий зной, бабка лежала на жарко натопленной печи и даже не слезла, чтобы встретить гостей. У нее нестерпимо ломило поясницу. Дунча с утра убежала по соседям, и Григорию пришлось самому нянчиться с ребятами. Со старшим справляться было нетрудно, только покормить, дать 1-2 подзатыльника и вытолкать на улицу «иди играй». Меньше извел Григория, он лежал в зыбке и беспрестанно кричал. Григорий перестилал пеленки, совал ему в рот соску, натянутую на горлышко бутылочки с молоком. Малыш не унимался, кричал так, что в ушах звенело у Григория. «Вот язви-то тебя!» — ворчала Аксенчиха по адресу дочери. «Треплет хвостом весь день по соседям, ребенчишка орет, надрывается. Ты примотай-ка ему, Григорий, пупок потуже, не накричал бы грыжи». Григорий вдруг взбеленился, отбросил прочь длинный свивальник, который он перед этим держал в руках, и рявкнул. «Ну и черт с ним! Пускай хоть две грыжи накричит! Что я, баба, что ли, пупки перевязывать? Слезь сама и перевязывай, твое это дело!» «Как бы могла!» — охнула Аксенчиха. «Вишь, прямо отшибла поясницу, лежу и ног не чую, чисто деревянные стали. Так вот сразу они у тебя и отнялись. А ты, леший, на меня не покрикивай, зелен еще!» В разгар перепалки и вошли к ним Мезенцевы. Груня потянула было мужа за рукав. «Уйдем, дескать». Но Григорий заметил ее движение. «Не тащи, не тащи мужика-то. Пусть поглядит, полюбуется, в какую беду товарищ его попал. Ты не баба ему, чисто золото, а моя-то каждый год сыпать готовы». Аксенчиха тяжело вздохнула на печи. «О, Господи, вот язва-то!» Ребенок плакал, не переставая, закатывался в хриплом, надсадном крике. Груня подошла, взяла его на руки, стала трясти, укачивать. Он понемногу затих, только всхлипывал редко и горестно. Григорий довольно сел на скамью. «Ишь, чертенок», — сказал, поглядывая на Груню, — «чует сразу бабьи руки. Смолк, а? А вот подлый. Ну, Иван, закурим, что ли, а?» «Не курю я», — ответил он, снимая фуражку и ладонью приглаживая волосы. «Но как, бабушка, себя чувствуете?» Он подошел и заглянул на печь. Аксенчиха с трудом повернулась на бок. «Ничего, Ваня, ничего. Только вот в спину вступила, влезла погреться. Но поправляйтесь, бабушка. А мы с Груней в поле ходили, да и надумали мимоходом к вам зайти». «За это спасибо вам», — сказала старуха. Григорий скрутил цигарку, чиркнул спичкой и, держа ее в далеко отставленной руке, засмеялся. «Ишь, будто благородные в поле за цветочками ходят». Прижег цигарку и, помотав в воздухе спичкой, бросил ее на пол. «А чего не сходить?» — примирительно сказал Ваня. — Работа наша грязная, тяжелая, подышать воздухом — одно удовольствие. — Черт тебя нес в депо поступать, — попрекнул его Григорий. — Не стало другого дела тебе. — Крестьянству-то я непривычный, — так же тихо сказал Ваня. — А в депо работа, как и всякая, мне так очень даже нравится. Главное, всегда ты с народом. Хорошего-то беда, как много в народе твоем, в — фыркнул Григорий.